Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владислава Ходосевича. Владислав Фелицианович Ходосевич – русский поэт, поэт Серебряного века, мемуарист, пушкинист, историк литературы, критик. Родился поэт 16 мая по старому стилю 1886 года в городе Москва. Отец поэта Фелициан Иванович был выходцем из обедневшей польской дворянской семьи Масла Ходосевичей. Учился в Академии художеств. Попытки молодого Фелициана стать художником не удались, и он стал фотографом. Трудился в Туле и Москве, в частности, фотографировал Льва Толстого. Позже открыл в Москве магазин фотографических принадлежностей. Матушка поэта Софья Яковлевна была дочерью известного еврейского литератора Якова Александровича Брафмана. Она была в раннем детстве отдана в польскую семью и воспитывалась ревностной католичкой. Владислав еще в юном возрасте выбрал для себя литературу главным занятием жизни. Уже начиная с 6 лет он стал сочинять первые стихи. В 1904 году будущий поэт окончил третью московскую гимназию, отправившись за высшим образованием на юридический факультет Московского университета. Но, проучившись всего год, он решил отказаться от профессии юриста и перевелся на историко-филологический факультет. С несколькими перерывами он на нем учился до весны 1910 года, но окончить курс так и не смог. Во многом этому помешала бурная литературная жизнь, в центре которой он оказался в то время. Ходосевич посещает так называемые телешовские среды, бывает у Валерия Брюсова, на вечерах у Зайцева, постоянно посещает литературный художественный кружок. Именно тогда Ходосевич начинает печататься в отечественных газетах и журналах, в частности, в «Золотом руне» и в «Весах». К тому же периоду относится и такое событие в биографии поэта, как женитьба на эффектной и симпатичной блондинке Марине Эрастовне Рындиной. Окружающие и знакомые семьи отмечали, что супруга поэта отличалась весьма эксцентричным поведением. В биографии поэта Ходосевича этот союз стал ярким, запоминающимся, но непродолжительным. Поженившись в 1905, уже в 1907 году они расстались. Сохранились стихи, посвященные Марии Рындиной. Большая их часть вошла в первую книгу стихов поэта под названием «Молодость», которая увидела свет в 1908 году. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры творчества поэта Ходосевича, и первым прозвучит стихотворение «Акробат». От крыши до крыши протянут канат. Легко и спокойно идет акробат, в руках его палка, он весь как весы, а зрители снизу задрали носы, толкаются, шепчут, сейчас упадет, и каждый чего-то взволнованно ждет. Направо старушка глядит из окна, налево гуляка с бокалом вина, но небо прозрачно и прочен канат. Легко и спокойно идет акробат, и если сорвавшись фигляр упадет, и охнув закрестится лживый народ, поэт, проходи с безучастным лицом, ты сам не таким ли живешь ремеслом? Стихотворение «Дождь». Я рад всему, что город вымок, что крыши пыльные вчера, сегодня ясным шелком лоснясь свергают струи серебра. Я рад, что страсть моя иссякла, смотрю с улыбкой из окна, как быстро ты проходишь мимо по скользкой улице одна. Я рад, что дождь пошел сильнее, и что в чужой подъезд зайдя, ты опрокинешь зонтик мокрый и отряхнешься от дождя. Я рад, что ты меня забыла, что, выйдя из того крыльца, ты на окно мое не взглянешь, не вскинешь на меня лица. Я рад, что ты проходишь мимо, что ты мне все-таки видна, что так прекрасно и невинно проходит страстная весна. Стихотворение «В сумерках». Сумерки снежные, дали туманные, крыши гребнями бегут, краски закатные, розово-странные над куполами плывут. Тихо, так тихо и грустно, и сладостно смотрит из окон огни, звон колокольный вливается благостно. Плачу, что люди одни, вечно одни с надоевшими муками, так же, как я, так и тот, кто утешается грустными звуками, там за стеною поет. Стихотворение «Душа». Душа моя, как полная луна, холодная и ясная она, на высоте горит себе, горит, и слез моих она не осушит, и от беды моей не больно ей, и ей не внятен стон моих страстей, а сколько здесь мне довелось страдать, душе сияющей не стоит знать. В 1910 году наступает непростое время в биографии Ходосевича. Поэт начинает страдать от болезни легких. Это становится весомым поводом для его поездки с друзьями в Венецию. Вместе с Владиславом Ходосевичем в Италию отправляются поэты Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Павел Муратов с супругой Евгенией. В Италии физическое состояние поэта усугубляется душевными страданиями. Сначала он переживает любовную драму, а в 1911 году смерть обоих родителей с интервалом всего в несколько месяцев. Спасение от депрессии поэт находит в отношениях с младшей сестрой популярного в то время поэта Георгия Чулкова. С Анной Чулковой Гренсон они впоследствии в 1917 году обвенчались. А тогда, в 1914 году, Ходосевич выпустил вторую книгу своих стихов под названием «Счастливый домик». За 6 лет, прошедших от написания «Молодости», Владислав Фелицианович стал профессиональным литератором, зарабатывающим на жизнь переводами, рецензиями, фельетонами и, конечно же, стихами. В годы Первой мировой войны Ходосевич получил белый билет по состоянию здоровья и трудился в русских ведомостях «Утре России», а в 1917-м «В новой жизни». Из-за туберкулеза позвоночника лето 1916 и 1917 годов он провел в Коктебеле у поэта Максимилиана Волошина. Стихотворение со слабых век сгоняя смутный сон. Со слабых век сгоняя смутный сон, живу весь день тревожим и волнуем, и каждый вечер падаю сражен усталости последним поцелуем. Но и во сне душе покоя нет, ей снится явь тревожная, земная, и собственный сквозь сон я слышу бред, дневную жизнь с трудом припоминая. Стихотворение и снова голос нежный. И снова голос нежный, и снова тишина, и гладь равнины снежной за стеклами окна. Часы стучат так мерно, так ровен плеск стихов, и счастье снова верно, и больше нет грехов. Я бросил их, я дома. Не манит путь назад, здесь все душе знакомо, я нежно, грустно рад. Мои неясны грезы, я только тихо нов. Закат рассыпал розы по савану снегов. Стихотворение один. Один среди речных излучин, при кликах поздних журавлей, сегодня снова я научен безмолвной мудрости полей. И стали мысли тайней строже, и робче шелест тростника, опавший лист в песчаном ложе, хоронит хмурая река. Стихотворение листвой засыпаны ступени. Листвой засыпаны ступени, лук потускнелый, гладко скошен, бескрайним ветром в бездну вброшен. День отлетел, как лист осенний, и так, лишь нитью, тонким стеблем, он к жизни был легко прицеплен. В моей душе огонь затеплен, неугасим и неколеблем. В 1917 году Владислав Ходосевич достаточно тепло принял февральскую революцию и поначалу почти так же и октябрьскую. Но, впрочем, довольно быстро пришел к выводу, что при большевиках литературная деятельность затруднительна. Правда, решил писать разве лишь для себя. Поначалу активно участвовал в литературной деятельности Советской России, но под впечатлением от гражданской войны был разочарован в культурном потенциале революции. В 1918 году поэт трудился секретарем Третейского суда, вел занятия в литературной студии московского пролеткульта. В 1918-19 годах служил в репертуарной секции театрального отдела наркомпроса и по 1920-й заведовал московским отделением издательства «Всемирная литература», основанного Максимом Горьким. В марте 1920 года из-за голода и холода поэт заболел острой формой фурункулеза и в ноябре перебрался в Петроград, где получил с помощью Горького паёк и две комнаты в писательском общежитии «Дом искусств». В том же 1920-м вышла третья книга стихов Ходосевича «Путём зерна» с одноименным заглавным стихотворением. В декабре 1921 года Владислав Фелицианович знакомится с поэтессой Ниной Берберовой, влюбляется в нее и 22 июня 1922 года уезжает с нею через Ригу в Берлин. За некоторое время до этого в Петербурге и в Берлине вышла четвертая книга стихов Ходасевича «Тяжелая лира». Живя с 1922 года в Берлине и Праге, Ходасевич много общался с Андреем Белым, несколько лет с перерывами жил в Соренто у Горького, которого высоко ценил как личность, но не как писателя. Признавал его авторитет, видел в нем гаранта гипотетического возвращения на родину, но знал и слабые свойства характера Горького, из-за которых самым уязвимым считал крайне запутанные отношения к правде и лжи, которая обозначилась очень рано и оказала решительное воздействие как на его творчество, так и на всю его жизнь. В это же время Ходасевич и Горький при участии Шкловского основали и редактировали журнал «Беседа», вышло 6 номеров, где печатались советские авторы. К 1925 году Владислав Ходасевич осознал, что возвращение в СССР для него невозможно. Мало тому, способствовали и опубликованные им в нескольких изданиях фельетоны о советской литературе и статьи о деятельности ГПУ за границей, после которых советская пресса обвинила поэта в белогвардейщине. Стихотворение «В каком светящемся тумане». В каком светящемся тумане восходит солнце? Погляди, вот сколько светлых волхвований насильно ширится в груди. Я знаю, сердце осторожно, была трудна его стезя, но не пророчить невозможно и не приманивать нельзя. Стихотворение «Звезда». Выходи, вставай, звезда, выгибай дугу над прудом, вмиг рассечена вода неуклонным изумрудом. Ты взнесенная свеча, тонким жалом небо лижешь, в круг зеленого меча водяные кольца движешь. Ты вольна, ведь только страсть неизменно цепи множит. Если вздумаешь упасть, удержать тебя кто сможет? Лишь мгновенная струя вспыхнет болью расставания. В этот миг успею ли я прошептать мои желания? Стихотворение «Я не знаю худшего мучения». Я не знаю худшего мучения, как не знать мучения никогда. Только в злейших муках обновлений, лишь за мглой губительной звезда. Если бы всегда одни приятности, если б каждый день нам нес цветы, мы б не знали вовсе о превратности, мы б не знали сладости мечты, мы не поняли бы радости хотения, если бы всегда нам отвечали «да». Я не знаю худшего мучения, как не знать мучения никогда. Стихотворение «Листик». Прохожий мальчик положил мне листик на окно, как много прожилок и жил, как сложно сплетено, как семя мучится в земле, пока не даст росток, как трудно движется в стебле тягуч клейкий сок. Не так ли должен я поднять весь груз страстей, тревог и слез, и счастье, чтобы узнать простое слово «Бог». В марте 1925 года советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении паспорта, предложив вернуться в Москву. Он отказался и окончательно стал эмигрантом. В том же году поэт переехал в Париж, где печатался в газетах «Дни» и «Последние новости». Положение Ходасевича в эмиграции было трудным, и жил он весьма обособленно. С февраля 1927 года и до конца жизни возглавлял литературный отдел газеты «Возрождение». В том же 1927 выпустил собрание стихов с новым циклом «Европейская ночь». После этого Ходасевич практически перестал писать стихи, уделяя внимание критике, и вскоре стал ведущим критиком литературы русского зарубежья. Писал обзоры советской литературы за подписью «Гулливер». Поддерживал поэтическую группу «Перекресток», высоко отзывался о творчестве Владимира Набокова, который стал ему другом. Стихотворение «Горит звезда, дрожит эфир». Горит звезда, дрожит эфир. Таится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир? Невероятный твой подарок. Ты дал мне 5 неверных чувств. Ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры, и разрушаю вдруг, шутя, всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость. Стихотворение «Друзья, быть может, скоро». Друзья, друзья, быть может, скоро, и не во сне, а наяву, я нить пустого разговора для всех нежданно оборву, и, повинуясь только звуку души запевшей, как смычок, вдруг подниму на воздух руку, и затрепещет в ней цветок, и я увижу и открою цветочный мир, цветочный путь. О, если бы и вы со мною могли туда перешагнуть! С 1928 года Владислав Ходасевич трудился над мемуарами. Они вошли в книгу «Некрополь. Воспоминания», изданную лишь в 1939. В них он подробно рассказал о знакомстве и отношениях с поэтами Белым, Брюсовым, Гумилевым, Есениным, Горьким, Сологубом и другими. Также Ходасевич пишет биографическую книгу «Державин». Он хорошо известен как крупный и скрупулезный исследователь творчества Пушкина. Закончив труд над биографией Державина, планировал составить и жизнеописание солнца русской поэзии. Но этого сделать ему не позволило резко ухудшившееся здоровье. Оценивая творчество Ходасевича, исследователи отмечают, что оно было чрезвычайно конкретным и лаконичным. Таким был и сам поэт в жизни. Однако он весьма любил и применял в жизни мистификацию в качестве литературного приема. Например, как-то написал несколько стихотворений под чужим именем. Даже выдумал для этого русского поэта XVIII века Василия Травникова. А после читал их на литературных вечерах